Первая глава. Во время пребывания в Мемфисе, собирая войска и снаряжение, Хремхеп призвал к себе всех богатых людей Египта и сказал им: «Все вы состоятельные господа, а я только сын пастуха, рожденный на навозе. Но Амон дал мне свое благословение, а фараон доверил мне командование войском. Враг, угрожающий нашим землям, необычайно свиреп и лют, как вам, разумеется, известно. Сейчас мне будет приятно услышать от вас прямое и ясное признание того, что война требует от каждого жертв, и что именно поэтому вы уменьшили меры зерна для своих рабов и работников и подняли цены на все товары в стране. По вашим делам и словам я догадываюсь, что вы, стало быть, готовы к великим жертвам. Это хорошо и очень мне по душе, ибо я занят приготовлениями, сбором снаряжения и средств для выплаты жалования воинам, постройкой боевых колесниц и многими другими делами, о которых вы не имеете понятия, но которые непосредственно касаются будущей войны. Посему я предполагаю одолжить у вас часть вашей собственности. О ней я намеренно справился в налоговых списках. Этим я, впрочем, не удовольствовался и велел собрать о вас дополнительные сведения. Так что теперь, полагаю, знаю доподлинно о вашем положении, в том числе и о той собственности, которую вы утаивали от сборщиков налогов во время правления ложного фараона. Ныне, однако, именем Амона правит истинный фараон, и вам больше нет нужды прятать свое богатство, напротив, вы можете открыто и с гордостью делать пожертвования на войну. Итак, каждому из вас надлежит без промедления судить меня половиной вашего состояния, и мне безразлично, в каком виде это будет – золотом и серебром, зерном и скотом, лошадьми и повозками, главное – быстро. Услышав такое, богачи возопили, стали раздирать на себе одежды и жаловаться. Ложный фараон и так разорил нас, мы нищие люди, а те сведения, которые ты собрал о нас, лживые наветы. И какой залог мы сможем получить, если мы судим тебя половиной своего состояния? Какие ты собираешься платить нам проценты?» Хремхеп дружелюбно оглядел их и ответил: «Мой залог – победа, которую я надеюсь добыть как можно скорее с вашей помощью, дорогие друзья. А если я ее не завоюю, то придут хетты и вытрясут из вас все, так что мне мой залог представляется достаточным. Что касается процентов, то о них я намерен договариваться с каждым из вас особо и надеюсь, что мы достигнем полного согласия. Однако жалобы ваши начали звучать немного рано, ибо я не успел еще договорить до конца. Незамедлительно я нуждаюсь в половине вашего состояния. В долг, только в долг, дорогие друзья. По прохождении же луною 4 кругов вы дадите мне еще половину от оставшейся половины, а через год еще половину от того, что там у вас будет оставаться. Вы сами наилучшим образом подсчитаете, сколько именно у вас будет оставаться, но я совершенно уверен, что это будет достаточно, чтобы обеспечить вас супом и кашей до конца ваших дней, а это значит, что об ограблении не может быть и речи». Богачи пали перед ним на колени, горестно вопя и биясь головами о каменный пол. Они кричали, что тогда уж лучше предадут себя в руки хеттов. С напускным изумлением Хремхеп произнес: «Ну что ж, вы вольны делать, как хотите. Думаю, правда, что мои воины, кладущие свои животы и души на полях сражений, придут в великий гнев, узнав, что вы не желаете ничем жертвовать ради войны. Честно говоря, думаю, что мои воины уже ожидают вас за всеми дверьми с веревками в руках, чтобы связать вас, посадить на корабли и отправить к хеттам, как вы того сами хотите. Это меня очень огорчает, и я просто не понимаю, какая вам будет радость от вашей собственности, которая останется здесь в моем распоряжении, в то время как вы с выколотыми глазами будете ворочать жернова на хетских мельницах. Но, коли вы сами этого хотите, я сообщу вашу волю своим воинам». На это они в ужасе закричали, стали цепляться за его колени и, проклиная его, согласились на все требования. Тогда он утешил их: «Я потому и призвал вас к себе, что знал о вашей любви к Египту и готовности к великим жертвам ради Египта. Но ведь вы богатейшие люди в нашей земле, и каждый достиг этого благодаря своей сметливости. Так что уверен, скоро вы снова разбогатеете, ибо богач всегда богатеет, даже если временами из него жмут сок. Вы, друзья, для меня драгоценный сад, который я сердечно люблю. И если временами я и выжимаю из вас сок, как из плода граната, так что он лопается и зернышки вылетают у меня из-под пальцев, то я, как добрый садовник, никогда не попорчу деревьев, приносящих плоды, и удовольствуюсь лишь сбором урожая. К тому же помните, что я дам вам великую войну, о которой вы и мечтать не могли, а в дни войны человек с порядочным состоянием становится только богаче и наживается тем больше, чем дольше длится война. И ни одна земная сила не может этому помешать, даже податная служба фараона. Так что вам следовало бы благодарить меня. Итак, я отпускаю вас по домам со своим благословением. Идите с миром и прилежно жирейте, как брюхатые самки, раз все равно этому нельзя помешать. Я не буду возражать, если время от времени вы будете посылать мне дополнительные дары. Вам следует помнить, что я собираюсь отвоевать обратно Сирию, а уж вам-то понятно, что это значит для Египта. И в конечном счете лично для вас, если я помяну вас добрым словом в ту пору. Впрочем, можете продолжать вопить, если вам так нравится или так легче. Ваши вопли ласкают мой слух, как звяканье золота». С этим напутствием Харимхе подослал богачей, и они ушли, стеная, причитая и разрывая на себе одежды. Но едва они оказались на улице, как тотчас угомонились, и возбужденно принялись подсчитывать свои потери и гадать о барышах. Харимхеб же сказал мне: «Война — это мой им подарок. Отныне они могут винить во всех бедах хеттов, пока сами будут обирать народ. Так же, как фараон свалит на хеттов вину за голод и обнищание, которое принесет с собой война в землю Кемет. Так что в конечном счете платить за все будет народ. Богачи сдерут с него куда больше, чем судят мне, и со временем мне снова придется хорошенько выжать их, так чтобы жир потек. Мне такой способ нравится больше, чем взимание налога на войну. Если б я стал этим заниматься, народ осыпал бы проклятиями мое имя, а когда я покрываю расходы за счет богачей, люди меня благословляют и называют справедливым. А мне следует сугубо заботиться о своей славе ради того высокого положения, которое я собираюсь занять». В эти дни земля Дельты уже пылала, охваченная огнем. Отряды хеттов поджигали селения и скармливали посевы своим лошадям. Кучки беженцев, добиравшиеся до Мемфиса, рассказывали такие ужасные истории о лютости хеттов, что мое сердце наполнялось страхом и колени подгибались. Я умолял Харимхеба поторопиться, но он отвечал мне, безмятежно улыбаясь: «Египту следует хорошенько познакомиться с хеттами, чтобы народ осознал, что нет страшнее участи, чем участь хетского раба. Я был бы сумасшедшим, если б двинулся в поход с необученными отрядами и без боевых колесниц. Не беспокойся, Синухи. Газа по-прежнему наша. Газа — это каменное основание, на котором я воздвигну эту войну. Хетты не осмелятся двинуть в пустыню свои главные силы, пока Газа не будет в их руках. Они не слишком уверены в себе на море. А в пустыню я послал своих людей, чтобы они там расшевелили разбойников и вольные отряды. Я совсем не бездеятелен, так что ты напрасно коришь меня в своем нетерпении. До тех пор Египту не угрожает серьезная опасность, пока хетты не переправили свою пехоту через пустыню к Черным землям. Их военное искусство зиждется на использовании боевых колесниц, но топкое низовье замедляет их движение, и они тратят много времени, перебираясь с одного места на другое, разоряя селения и вытаптывая поля. А чем меньше останется зерна в стране, тем охотнее будут собираться египетские мужи под мои стяги с львиными хвостами, ведь им обещаны меры зерна и пива. Со всего Египта стягивались ратники в Мемфис. Одни — голодные, утратившие ради Атона дома и семьи, не дорожившие больше жизнью, другие — жаждавшие добычи и приключений. Харимхеп, не обращая внимания на жрецов, объявил прощение всем, кто участвовал в создании царства Атона на земле. В увеселительных домах и пивных каждый вечер дрались и уродовали друг друга. А мирные жители прятались в своих жилищах и проводили дни в страхе и трепете. Но из кузниц доносился стук молотов, выковывающих острия для стрелы копий, и столь велики были боязнь и ненависть к хеттам, что даже бедные женщины отдавали свои медные украшения для выделки оружия. С островов моря из Крита постоянно прибывали все новые корабли, и ради войны Харимхеп нанимал их и брал к себе на службу все корабельные команды вместе с капитанами. Он прибрал к рукам даже военные суда Крита и склонил их команды служить Египту. Так что теперь они бороздили море от одной гавани до другой, не желая возвращаться на Крит и даже не зная, что там творится. Рассказывали, что на острове подняли бунт рабы, и что город знати на возвышенном холме пылал целую неделю, как факел, и это было видно далеко в море. Но доподлинно никто не знал, что происходит на Крите. А критским болтунам-корабельщикам, известным всему свету в ролям, никто давно не верил. Кто утверждал, что на Крите высадились хетты, но как это могло случиться, если хетты не мореплаватели, я понять не мог. Другие говорили, что с севера приплыли под парусами корабли с неведомым белым народом, который разграбил и разрушил все на Крите и победил критский флот, пока большая его часть сторожила морские пути вдоль сирийских берегов. Но все критяне в один голос утверждали, что произошло это от того, что критский бог умер. Поэтому они охотно шли на египетскую службу. Другие же их корабли, приплывшие еще раньше к берегам Сирии, нанимались служить Азиру и хеттам. Так или иначе, вся эта неразбериха была выгодна Харимхебу, ибо на море все воевали против всех в охоте за судами. В Тире восстали против Азиру, а потом те из восставших, кто уцелел, бежали на кораблях в Египет и поступили на службу к Хримхебу. Так он смог составить флот и набрать опытные корабельные команды. Но сколько это могло стоить, я не представлял, потому что строительство боевых кораблей и их оснащение было делом дорогим и требовало больше золота, чем любая война. Все это время газа оставалась в Сирии нашей. И вот после сбора урожая, когда снова начала прибывать вода, Хримхеп вышел со своими отрядами из Мемфиса. Морем и сушую он посылал приказы в осажденную газу. Так судно, вошедшее в гавань газы под покровом ночи и груженное мешками с зерном, привезло этот приказ – удерживать газу любой ценой. И под грохот осадных орудий и шипение огня на крышах домов, которые никто не успевал гасить, через стены свистя перелетали стрелы, несшие то же распоряжение. Хримхеп приказывает удерживать газу. И среди запечатанных глиняных горшков с ядовитыми змеями, которые хетты перебрасывали в город через стены, оказывались горшки с зерном и посланиями от Хримхеба – удерживать газу. Чего стоила осада газа хеттам и объединенным силам под водительством Азиру, судить не берусь. Но упрямый начальник крепости, наблюдавший к моему стыду, как меня поднимали в корзине на стену, без сомнения заслужил себе добрую славу, сохранив газу для Египта. Вода в реке начинала прибывать, когда Хримхеп вышел из Мемфиса и велел войску быстро двигаться в направлении Таниса, где он перекрыл путь для отступления отряду хеттов, расположившемуся в излучине реки и безмятежно пасшему там лошадей, поскольку с трех сторон их защищала река. Но под покровом ночи люди Хримхеба углубили пересохшие в знойную летнюю пору заброшенные каналы, и вода заполнила их. Наутро хетты обнаружили себя на островке, окруженном со всех сторон водою, что делало их колесницы бесполезными. Тогда они начали разбивать их, а лошадей убивать. Хримхеба это привело в страшную ярость, ибо целью его операции был как раз захват боевых колесниц и лошадей в целости и сохранности. Тотчас он велел затрубить в трубы и ринулся на врага. Необученные египтяне одержали легкую победу и повергли наземь хеттов, которые сошли с колесницы, сражались пешие. Так в руки Хримхеба попала сотня колесниц и 3 сотни лошадей, и он повелел спешно нанести египетские отличительные знаки на все повозки и поставить на всех лошадей египетское боевое тавро. Но не так значительна была добыча, как сама победа, ибо после нее египтяне перестали верить в непобедимость хеттов. Собрав все колесницы и лошадей, Хримхеп повел их на Танис, оставив позади медленное пешее войско и обозы. Лицо его горело диким возбуждением, когда он говорил мне: «Если собираешься ударить, бей первым и бей сильно». Вот почему он рвался к Танису, пренебрегая опасностями встречи с хетскими отрядами, которые бесчинствовали в нижних землях. От Таниса он продолжил путь, направляясь прямо в пустыню. Он разбивал сторожевые посты хеттов возле складов с пресной водой и овладевал этими складами один за другим. Хетты запасли в пустыне тысячи и сотни тысяч сосудов с водой для своего пешего войска, ибо не были мореплавателями и не решались высадиться на египетский берег с моря. И вот, не жалея лошадей, Хримхеп рвался вперед со своим отрядом, и много коней пало во время этой бешеной гонки. А очевидцы рассказывали, что сотни боевых колесниц, несшихся по пустыне, поднимали столб пыли, достигавший неба, и что сам Хримхеп летел впереди, подобно ураганному вихрю. Каждую ночь все новые сигнальные костры зажигались на склонах Синайских гор, и вольные отряды выходили из своих потаенных укрытий и нападали на сторожевые посты хеттов и их склады по всей пустыне. В те дни и появилось сказание о том, что Хримхеп двигался по Синайской пустыне днем в виде столпа облачного, а ночью в виде столпа огненного. Именно после этого похода слава Хримхеба возросла настолько, что о нем стали слагать сказания и передавать их, как передают истории о богах. И не только народ Египта рассказывал о нем истории, но и сирийцы тоже, ибо у них на то были веские основания. Так Хримхеп овладевал поочередно многими складами с водой в Синайской пустыне, захватывая хеттов врасплох, ибо те никак не могли ожидать его нападения, уверенные как в своих передовых отрядах, разорявших земли Дельты, так и в слабости Египта. К тому же их отряды не были собраны вместе. Им пришлось рассредоточить главные силы по многим сирийским городам и селениям в ожидании падения Газы, потому что окрестности самой Газы и скудная пустыня не могли прокормить всего их огромного войска, собранного в Сирии для покорения Египта. Хетты предпочитали основательность в ведении войны и приступали к действиям только когда имели надежную уверенность в своем численном превосходстве. Их военачальники помечали на своих глиняных табличках место всякого выгона, источника и селения в том крае, на который они намеревались напасть. Ради такой уверенности они слишком промешкали с нападением, и удар Хремхеба был для них полной неожиданностью. Еще никто дотоле не осмеливался первым потревожить их, и они были уверены, что в Египте не окажется достаточно боевых колесниц для такого крупного нападения. Так что вид хремхебовых колесниц, вдруг явившихся у сирийского края пустыни, привел хеттов в великое замешательство, и прошло немало времени, пока они разведывали и наводили справки о количестве повозок и о главной цели нападения. Но об этой цели не знал никто, кроме Хремхеба. Впрочем, и сам он не вполне представлял себе ее. Позже он рассказывал мне, что его намерения были в лучшем случае разорить хеттские склады с водой в пустыне и спутать планы их наступления, выгадывая тем самым год времени для спокойного обучения воинов и подготовки их к большой войне. Но неожиданный успех вскружил ему голову, и легкая победа опьянила его возничих. Поэтому он как вихрь помчался к Газе, ударил осаждавшим в спину, разбросал их, разрушил их осадные орудия и боевые приспособления и поджег их лагерь. Но прорваться в Газу не смог, потому что осаждавшие, обнаружив малочисленность его отряда, повернули все против него, а упрямый и твердолобый начальник гарнизона Газы не счел нужным открыть ворота, видя перед собой такую сумятицу и неразбериху. Хремхеб непременно попал бы в беду, будь у осаждавших достаточно боевых колесниц под рукою, но колесницы хеттов и азиру были размещены понемногу по всей Сирии, поскольку для осады Газа они нужны не были, и предполагалось дать лошадям отдых и откормить их перед великим походом в Египет. Так что Хремхеб беспрепятственно вернулся в пустыню и успел еще уничтожить водяные склады вдоль ее сирийского края, прежде чем взбешенные хетты сумели собрать достаточно повозок для погони за ним. Осторожные воители, они не желали рисковать дорогими колесницами. Нападая небольшим числом, они хотели быть уверенными в победе, и поэтому собирали многочисленный отряд, хотя довольно было и сотни колесниц, чтобы разбить изнуренную долгим переходом и сражением Хремхебову рать. Из такого оборота дела Хремхеб правильно заключил, что его сокол с ним, и, вспомнив вдобавок горящий и не сгоравший куст, виденный им когда-то на склоне Синайских гор, он послал своим главным силам, копейщикам и лучникам приказ двигаться скорым походом вглубь пустыни по одной из проложенных хеттами дорог, вдоль которой были заготовлены тысячи и сотни тысяч глиняных сосудов с водой. Достаточный запас для большого пешего войска. Так он вознамерился воевать в пустыне, хотя это место более пригодно для боевых колесниц, составляющих главную силу хеттов. Но я думаю, что у него не было другого выхода, ибо когда он ушел от взбешенных хеттов обратно в пустыню, его люди и лошади были так изнурены, что вряд ли сумели бы добраться живыми до нижних земель. Бросать своих головорезов одних Хремхеб не захотел, а решив остаться с ними, он должен был призвать к себе все войско, дело доселе невиданное, ибо великие фараоны, затевавшие войны в землях Нахарина, всегда грузили свои войска на корабли и осенью переправляли их в сирийские города, чтобы уже оттуда начинать пеший поход. Правда, в те поры Сирия оставалась под рукой Египта, а у Хремхеба была одна Газа, да и на море его положение не было господствующим. Все, что я рассказал о первом нападении Хремхеба на хеттов, я знаю с его слов и со слов его воинов, а также из историй, которые передавались друг другу людьми. Сам я не был с ним, а если бы был, то едва ли остался бы жив и сумел написать об этом. Только самые крепкие и выносливые выдерживали там. Вот почему он оставил меня в нижних землях, в хвосте своего пешего войска, заметив, что при нападении нет возможности врачевать и перевязывать раны, и тот, кто свалился с колесницы или получил ранение, так и остается лежать на месте и выбирает сам, перерезать себе горло ножом или отдаться на милость хеттам. «У раненых, таким образом, — сказал Хремхеб, — есть над чем поразмыслить, пока они лежат в луже своей крови, и они вряд ли там скучают или слишком страдают от боли или грустят по мазям и повязкам. Как говорят, чаще всего упавшие из колесниц выбирают нож, но некоторые предаются в руки хеттов, которые тотчас их свяжуют, чтобы на досуге смастерить из их кожи сумы и узорные кошели, ибо они великие искусники по части такого рукоделия. Однако, сколько во всем этом правды, сказать не могу, поскольку сам Хремхеб любил присочинить, а колесничие из его отряда тем паче. Я имею в виду тех немногих, которые дожили до конца войны. Но в их рассказах доверять можно не всему. Что касается народной молвы, то тут истории были еще бессмысленнее. Например, в одной из них, о которой мне и рассказывать не хотелось, говорилось, что Хримхеп в образе сокола летел впереди боевых колесниц и сеял панику среди хетских лошадей. О столпе облачном и столпе огненном я уже упоминал, но только для того, чтобы показать, откуда такой рассказ появился. На деле же, благодаря своему стремительному натиску, Хримхеп овладел запасами воды в пустыне, которые устраивались хеттами в течение долгого времени, с превеликими трудностями и издержками. Помог осажденной Газе и вдохнул мужество в ее защитников, когда под ее стенами велел своим людям выкрикивать хором во всю мощь их глоток «Держитесь! Удержите Газу ради Египта!». В остальном добыча была невелика, и Хримхебова рать нисколько не разжилась, ибо горшки они и есть горшки, когда их опустошишь, зато вода, налитая в них, в пустыне бывает дороже золота. Были, однако, воины, нарушившие запрет Хримхеба и спрыгнувшие в пылу битвы с колесниц, чтобы ограбить лагерь хеттов под Газой. И вот они погибли ужасной смертью. Их головы, нацепленные на колья, смотрели, оскалясь на самую высокую башню Газы, а из их кожи, набив ее тростником, сделали тюфяки и подушки для шатров хетских военачальников. Впрочем, быть может, я как лекарь и обыкновенный невоенный человек не могу вполне оценить значение этой вылазки Хримхеба. Может быть, она поистине спасла Египет, как уверял сам Хримхеб, и воины его отряда точно заслужили нетленную славу. Вот только выкроить себе одежды из этой славы они вряд ли могли, или построить дом, или купить сад и кусок земли себе на старость. Так что, думаю, многие из них охотно обменяли бы свою славу на горсть серебра, если бы у них был выбор. Ибо они весьма роптали на скудость добычи и возвращение с пустыми руками. Пожалуй, будь я вместе с отрядами в то время, я судил бы о деле иначе. Ведь в бешеной езде, грохоте колесницы, самой победе есть и правда что-то пьянящее, возбуждающее воинов куда сильнее вина и заставляющее их забывать о страданиях. Мне же выпало лишь видеть последствия Хримхебова стремительного похода из своих носилок, когда вместе с пешим войском мы продвигались вослед ему по пустыне под немилосердно палящим солнцем среди едкой пыли. И если мне и попадалось что-то на глаза, так только тела колесничек, сорвавшихся с повозок и размозживших себе головы. Теперь их почерневшие животы терзали грифы. И если я что и видел по сторонам дороги, так только ссохшиеся трупы истощенных лошадей, да черепки горшков, вода из которых ушла в песок, да останки воинов хетской охраны, чьи тела по отъезде Хримхеба были обобраны и рассечены грабителями и вольными отрядами, а головы рассажены на коле вокруг склада воды в знак одержанной победы. Понятно, почему мне нечего сказать о нетленной славе и упоении победой, но есть что о страдании и гибели. После двух изнурительных недель перехода, хоть воды и было вдосталь благодаря хеттам, мы увидели к ночи огненный столб, поднимающийся от горы на горизонте, и поняли, что именно там ожидает нас Хримхеп со своими колесницами. Эту ночь в пустыне я запомнил, потому что сон не шел ко мне, и я лежал с открытыми глазами, глядя на пылающий над дальним склоном огненный столб, дымящий, искрящийся и затмевающий своим розовым сиянием свет звезд. По ночам в пустыне после дневного жара холодало, и люди, многие дни шагавшие по вязкому песку и колючкам босыми, стонали и вскрикивали во сне, словно терзаемые злыми духами. Неудивительно, что люди привыкли населять пустыню всякой нечистью. Но как бы то ни было, на рассвете затрубили трубы, и войско двинулось вперед, хотя все больше людей падало и оставалось лежать на земле, не в силах продолжать путь и тащить дальше поклажу, в то время как огненный знак Хримхеба звал и торопил нас. И со всех сторон к нему стекались, выползая из своих укрытий, оборванные и дочерна обгоревшие мелкие разбойничьи шайки и вольные отряды. Эти люди жадно пожирали глазами наши припасы, оружие и бычьи волокуши обоза. Они не смешивались с нами и были послушны огненному призыву Хримхеба. Но я думаю, что они не менее охотно набросились бы на нас, чем на хеттов, чтобы обобрать нас до нитки». Однако, по мере приближения к лагерю Хримхеба мы заметили, что край пустыни на горизонте затягивается облаком пыли от колесниц хеттов, спешащих отвоевать свои водяные склады. Их разведчики маленькими отрядами колесили по пустыне и нападали с тыла на наши головные части, вселяя ужас в людей, не привыкших воевать с боевыми колесницами, и в своем большинстве никогда прежде не сражавшимися копьями и стрелами. Поэтому нашим войском овладело великое смятение, и многие в страхе кинулись в пустыню, где хетты копьями перебили их с колесниц. К счастью, Хримхеп выслал из своего лагеря нам на подмогу те повозки, которые еще могли передвигаться, и столь велик был трепет, который испытывали хетты перед людьми Хримхеба, что они тотчас оставили нас в покое и убрались во свояси. Хотя, быть может, их отход объяснялся вовсе не трепетом, а приказом только разведывать и беспокоить нас, но в бой не вступать. Во всяком случае, наше преследование хеттов и их бегство чрезвычайно оживили пешее воинство. Копейщики кричали им вдогонку и потрясали копьями, а лучники бестолково посылали тучи стрел вслед уносящимся колесницам. Украдкой, однако, все посматривали на пыльное облако на горизонте, клубы которого вздымались подобно стене, но ободряли друг друга напоминанием о Хримхебе. «Не надо падать духом, его могучая мышца охранит нас. Не надо падать духом, он как сокол ударит хетта в голову и выклюет им глаза и ослепит их». Но если все эти люди надеялись отдохнуть, добравшись до Хримхебова лагеря, то они сильно просчитались. И если они надеялись услышать похвалу своему поспешанию и своим сбитым пустыней ногам, то в этом они просчитались еще больше. Хримхеб встретил нас с воспаленными от усталости глазами и темным от гнева лицом. Потрясая своей золотой плеткой с пятнами крови и грязи на ней, он прорычал. «Где вы прохлаждались, навозники? Где вас носило, сетого отродья? Ну ничего, завтра ваши черепа будут белеть в песке, и меня воистину порадует это зрелище, ибо смотреть на вас — позор для меня. Вы ползете, как черепахи, вы провоняли потом и дерьмом, и мне нужно затыкать нос, стоя рядом с вами. Мои лучшие люди истекают кровью от ран, а мои отборные лошади испускают дух, а все это из-за вас. А теперь отправляйтесь рыть землю, люди Египта, и ройте поглубже ради своего живота. Это занятие точно по вас, навозники. Вы с рождения только и делаете, что роетесь в грязи, когда не ковыряете в носу или в заднице своими вонючими пальцами». И необученное египетское воинство нисколько не оскорбилось его словами. Напротив, все возликовали и передавали их со смехом друг другу. И у каждого было чувство, что в Хримхебе он обрел защитника от пугающего мира пустыни. Они тотчас забыли о своих стертых ногах и пересохших глотках и приступили под руководством Хримхеба к рытью глубоких канав, вбиванию шестов между камнями и оплетению их тростниковыми веревками, к перетаскиванию и перекатыванию каменных глыб со склона горы. Изможденные хримхебовы колесничьи выползли из своих нор на склоне и из тряпичных палаток и приковыляли к прибывшим, чтобы предъявить им свои раны и похвастаться своими делами. И не было ни одного, кто, имея силы, не похвалялся бы своими подвигами и не внушал бы мужество землекопам, копейщикам, лучникам и не пробуждал бы в них чувство зависти. Еще утром, завидев вдали надвигавшиеся в облаке пыли полчища хеттов, эти люди знали, что скоро умрут, но прибытие пешего войска воодушевило их, ибо всегда приятнее встречать смерть в шумном обществе, а не в одиночку. Колесничих, годных для ратного дела, оставалось не больше 500, и это из 2500, которые отправились с Хримхебом. Кони их спотыкались от утомления и тыкались мордами в песок. В этот день в лагерь Хримхеба шеренга за шеренгой прибывали главные силы, большая часть пешего войска, и каждого вновь прибывшего Хримхеб отправлял на рытье траншей и возведение укреплений для отражения хетских колесниц. Отставшим и обессилевшим частям он послал распоряжение подтянуться к лагерю за ночные часы, ибо все, кто останется в пустыне к утру, погибнут страшной смертью, когда колесницы хеттов прорвутся из пустыни и горных проходов. Никто не подсчитывал число прибывших, и Хримхеб не пожелал произвести подсчет. Это знание было поистине бесполезным, ибо численность хримхебовой рати все равно была несравнимо меньше, чем силы хеттов. Тем не менее, сами египетские воины весьма воодушевились, видя свою многолюдность посреди пустынных пространств и безоглядно доверяясь Хримхебу, уповая, что он спасет их от врага и разобьет хеттов на голову. Однако, устраивая укрепления, протягивая между шестами над песком веревки и ворочая каменные глыбы, они поглядывали на окутанные облаком пыли приближающиеся колесницы хеттов, и до них доносились хеттские боевые кличи. И тогда носы египтян холодели, и они озирались вокруг в страхе перед колесницами и их острыми, как ножи, резаками. Но прошла ночь, и хетты не отважились напасть, неуверенные в незнакомой местности и в силах Хримхебова войска. Они расположились лагерем в пустыне, распрягли лошадей, чтобы те подкрепились колючим кустарником, и развели костры, так что все ночное пространство, насколько хватало глаз, покрылось огнями костров. Однако всю ночь напролет их легкие колесницы с разведчиками разъезжали вокруг, убивая дозорных и затевая стычки по всей линии укреплений, далеко протянувшихся в обе стороны от центра. Зато по бокам, где никаких укреплений возвести не успели, разбойники пустыни и вольные отряды дерзко наскакивали на хеттов, накидывали на них, пользуясь темнотой арканы, стаскивали на землю и завладевали их повозками и лошадьми, так что немногие разведчики осмеливались отъезжать далеко от Торной дороги. Так или иначе, но эта ночь полнилась треском колесниц, предсмертными вскриками, свистом стрел, брецанием оружия, и неопытные бойцы пребывали в великом смятении и боялись заснуть. Хримхеп успокаивал их, говоря: «Ну-ка, ложитесь спать, крысиные дети, спите и отдыхайте, и натрите маслом ваши сбитые подошвы. Я сам буду стеречь ваш сон и оберегать вас». Я тоже не спал. Всю ночь я обходил лагерь и врачевал раны хримхебовых колесничих, а он подбадривал меня: «Лечи их, синухи, употреби все свое искусство, ибо отважнее воинов мир не видывал, и каждый из них стоит сотни, а то и тысячи этих грязных копателей. Лечи их, потому что я сердечно люблю этих головорезов, которые умеют укрощать лошадей и держать поводья в руках, мне некем заменить их, и отныне каждому новичку придется самому в бою учиться управляться с лошадьми и колесницами. Вот почему я готов заплатить тебе по дебену золота за каждого поставленного тобою на ноги». Но я был сильно раздражен всем этим утомительным путешествием по пустыне, хоть и проделал его в носилках. Горло першило от едкой пыли, и меня злила мысль, что из-за дурацкого упрямства Хримхеба мне придется умереть в руках хеттов, хоть сама смерть меня не страшила. Поэтому я сердито ответил ему: «Оставь свое золото себе или отдай его вон тем горемыкам, пусть они хоть напоследок почувствуют себя богатыми. Завтра нам всем так и так умирать, поскольку ты заманил нас в эту ужасную пустыню. И если я лечу этих несчастных, то только ради самого себя, ибо, по моему разумению, они единственные во всем войске, кто способен сражаться. Остальные, прежде всего те, что пришли со мной, потеряют голову и кинутся в рассыпную, едва столкнутся нос к носу с первым же хеттом. Я видал, как они пугаются и вздрагивают от треснувшей в темноте ветки, и слышал, как они хором взывают о помощи к египетским богам, когда перед ними выпрыгивает вдруг из норы заяц. Эти смельчаки только на фиванских улицах гораздо дырявят друг другу головы. А большой такучей они аж на прохожего могут навалиться и перерезать ему горло из-за кошелька. Но в пустыне это овцы, которые под твоим водительством смиренно тащатся на убой. Однако в следующее мгновение они разбегутся кто куда. Вот почему я лечу этих несчастных. Ради себя. В надежде, что из-за какой-то невероятной удачи и благодаря их стойкости мы сумеем выжить». Но все же самым для тебя мудрым было бы выбрать быстроногих лошадей и подняться на легкую колесницу, прихватив и меня, так что, может быть, нам бы повезло, и мы бы добрались живыми до Нижнего Царства, а там ты собрал бы свежее и лучшее войско». Хримхеп потер ладонью нос и, хитро глянув на меня, сказал: «Совет твой мудр, синухи, и, конечно, я воспользовался бы им, если бы сам был столь же мудр, но я люблю своих головорезов и не могу их бросить в пустыне умирать. Хотя мне одному было бы легко спастись, плюнуть на водяные склады и затеять войну на будущий год. Почему я не бегу, этого я сам, по правде говоря, не знаю. Хотя на моем месте так поступил бы любой здравомыслящий человек. Я ведь мог бы потом воздвигнуть памятные обелиски этим несчастным, выбить их имена на камни и оставить о них вечную память. Но я всего этого не сделаю. И поэтому у нас нет другого выхода, как победить хеттов в этой пустыне. Вот так просто обстоит дело, синухи. Мы победим хеттов, потому что у нас нет другого выхода. И, быть может, я поступил наимудрейшим образом, притащив сюда войско. Здесь бежать некуда, и всем придется сражаться не на жизнь, а на смерть. Хотят они этого или нет. А теперь я, пожалуй, пойду и сосну в своей повозке. Но прежде выпью вина, чтобы утром встать похмельным. Я тогда бываю очень сердит и воюю лучше, чем на трезвую голову». Он пошел к повозкам, взял жбан с вином и запрокинул его, так что в ночной тишине я услышал бульканье, но потом издалека снова донесся треск колесниц, суматошные крики египтян и возня перед линией укреплений. Люди Хримхеба с завистью смотрели на него, и он стал угощать вином каждого, кто был рядом, и давал им пить из того же кувшина, из которого пил сам. Почуя их, он ворчал: «У вас у каждого брюхо, что прорва. Вы сейчас вылакаете все вино, а я так и не смогу как следует напиться. И смотрите, своими мордами вы вымазали мой кувшин». И он хлопал их по плечам, называл каждого по имени, вспоминал их дела под стенами Газы, где они будто бы запутались в своих вожжах, так что их собственные лошади брыкали их. Вот так прошла ночь, и как бледный призрак наступило серое утро. Стаи грифов принесли из пустыни запах смерти. На земле перед укреплениями валялись лошади и опрокинутые повозки. Грифы выклевывали глаза выпавшим из повозок хетским возничим. На рассвете Хримхеп велел затрубить в трубы, собрал войско у подножия скалы и обратился к нему.